Все-таки преступная у нас власть. Сколько из-за нее евреев уехало? Как мы теперь с китайцами справимся? А евреи как справятся? Мне откуда знать? — вздохнул таксист. — Я же не еврей. В другой раз на рынок зашел. Спрашиваю у бабушки, откуда молоко? Из Рязани, — говорит. Я умилился. — Моя, мол, родина. — Не похож, — отчеканила в ответ старушка. В России евреям быть проще, чем в Америке. За океаном все быстро забывают о национальном вопросе. В моем городке, скажем, много и армян, и турок. Я часто вижу, как они толкутся в одной ближневосточной лавке. Их примирила бастурма. А в соседнем городе есть хорошая футбольная команда, вся из югославов. И сербы тут, и хорваты, и боснийцы. Евреи тоже мало кого волнуют. Помню, сын пришел из новой школы и рассказывает, что есть у них главный хулиган, фамилия Кац. Мы смеемся, а он не понимает, почему. Только к нашим эмигрантам все это не относится. Евреи для русской Америки всегда тема. Причем для многих, если тема не евреи, то это и не тема. Есть у меня знакомые, которые сразу отходят, когда говорят не о евреях. Я сам слышал, как он отстаивал версию инопланетного происхождения иудейского племени. Довлатов в одном письме о нем отзывается с удивлением. Он, пишет Сергей, глуп, почти неправдоподобно для еврея. А в Америке Довлатов сперва пытался, если и не стать, то казаться евреем. Раньше он туманно писал, что принадлежит к симпатичному национальному меньшинству. Теперь уверенно упоминал обе половины. Сергей даже пытался изображать национальную гордость. «Мне очень нравилась команда «Зенит», — слегка льстил он читателю, потому что в ней играл футболист Левин Коган. Он часто играл головой. На самом деле Довлатову было все равно. «Антисемитизм — лишь частный случай зла», — писал он. «Я ни разу в жизни не встречал человека, который был бы антисемитом, а во всем остальном не отличался бы от нормальных людей». Национальная индифферентность Довлатова не помешала ему возглавить нового американца, который в силу неоправдавшихся коммерческих надежд носил диковинный подзаголовок «Еврейская газета на русском языке». Я до сих пор не знаю, что это значит. Сергей тоже не знал, но объяснял в редакторских колонках. «Мы — третья эмиграция, и читает нас третья эмиграция. Нам близки ее проблемы, понятны ее настроения, доступны ее интересы, и потому мы — еврейская газета». Силлогизм явно не получался. Тем более, что советские евреи — еще те евреи. Креста на них нет. Говорят на Брайтоне о соседях, не соблюдающих пост в Йом-Кипур. До поры до времени газета «Новый американец» была не более еврейской, чем любая другая. В новом русском слове, например, из русских служила только корректор по мужу Шапиро. Довлатовы дружили с Шапиро домами. У нас ситуация круто изменилась лишь тогда, когда новый американец попал в руки американского бизнесмена. Новый босс, когда не сидел в тюрьме, придерживался законов ортодоксального иудаизма и требовал того же от редакции. Не зная русского, он приставил к нам комиссара. В одной статье тот вычеркнул фамилию Андре Жида. Довлатов об этом даже не упомянул. Звучит неправдоподобно. Зато в записные книжки попал другой эпизод —